Почему не предвидел заранее, что фашисты нападут? Почему допустил вероломное нападение? Почему не угадал точное время? Его еще спросят об этом. И спал, когда Жуков позвонил, и в себя пришел не сразу. Молчал, слушал слово «война». «Война, товарищ Сталин». А он молчит. Еще раз громче. «Война! Бомбят советские города!» И объявил о войне по радио не он. Молотов объявил о войне. И уже кто-то пустил слух, будто он растерянный, не выходил с дачи, и скажут, пил. Он не пил, не прятался в первый день, принял 25 человек одного за другим, спать не ложился. Все равно скажут, пил. И спросят, а что же ты не подготовился? А если побояться спросить в глаза, спросят шепотом друг у друга. Спросили бы они у Александра, почему дал Бонапарту дойти до Москвы, почему отдал Смоленск, почему проспал осеннюю кампанию. А потому что другого способа нет в России воевать, не придумали еще другого способа. Пусть враги войдут и пройдут как можно дальше вглубь, пусть увязнут в России, пусть застрянут в степях. Попробуй, удержи Бонапарта. И Барклай не мог, и Кутузов. А у него нет Барклая, нет у него Кутузова, нет теоретика арьергардных боев, нет гения отступательной войны, нет Парфян и братьев Горациев. Да и не знает здесь никто про битву братьев Горациев, а есть только механизированные кавалеристы, авторы наступательных теорий. Генерал Мерецков, которого Сталин помнил еще по гражданской войне кавалеристом, Мерецков, проломивший в 1940 году линию Маннергейма, но оставивший в лесах Финляндии тысячи убитых, с подобострастием спросил его 2 недели назад, «Вы, товарищ Сталин, сознательно выбрали стратегию Кутузова?» Это была обдуманная, хорошая лесть. «Правильно», — спросил Мерецков, вовремя вспомнил. «Вот оно, как теперь будет называться». Стратегия Кутузова. Сталин выслушал вопрос, помолчал, давая время Мерецкову понервничать. Зажег трубку, походил туда-сюда, подымил, потом объяснил. Объяснил подробно, так, чтобы бывший кавалерист Мерецков донес информацию до друзей. Отступление армии Кутузова и сегодняшнее отступление советских войск продиктованы необходимостью, товарищ Мерецков. Если бы Михаил Кутузов мог разбить Бонапарта в 1-2 сражениях, он бы, думаю, так и поступил. Я лично считаю, что Михаил Кутузов такого шанса упускать бы не стал. Но разбить Бонапарта Кутузов не мог, и поэтому он должен был отступать. Если бы наши войска могли обратить Гитлера в бегство, они бы это сделали. Непременно так бы и поступили. И мы стараемся давать бои гитлеровским войскам там, где есть малейшая возможность удержать поле боя. Разница между тактикой того времени и сегодняшней состоит в том, что мы не оставляем без боя ни один город. Ни один населенный пункт. Если есть возможность обороны дома, советские граждане бьются за каждый дом. Мы изматываем противника боями. Но мы вынуждены пока что отступать. Временно. А в остальном вы правы, товарищ Мерецков. Наше отступление напоминает Кутузовская, очень верно подмечено. Выпустил облачко желтого дыма, помолчал, повторил. Очень верная мысль. И посмотрел на Мерецкого своими желтыми глазами. Кавалерист, теоретик. Даешь Варшаву прорвать линии обороны противника на всю глубину наступательной операции, теоретики. Пусть спасибо скажут, что хоть так с такими вот потерями сумели отойти. Это ведь Ленин их так научил. Его манера — бурное фразерство. Ах, и важно взять Варшаву в предельно короткие сроки. Ну, бери, Али можешь. Большие потери за полгода войны, а вы как хотели. А вы бы хотели, чтобы положить вообще всю армию за неделю. Вы бы хотели короткой французской кампании. Только ведь Гитлер уже не придержит танки Гудериана, как под Дюнкерком, когда он дал улизнуть англичанам. Нет, он пришел, чтобы давить и сжечь. Сколько, говорите, потерь? 3 миллиона? 5? А вы бы хотели сразу 30 положить? Еще положим, дайте срок. Пусть спасибо скажут, что успели раздвинуть границы до границы Екатерининской державы. Удлинили танкам Гудериана дорогу, заставили пехоту маршировать по длинной и глубокой России. Ничего, русский народ потерпит. Мужики умеют терпеть. Сегодня надо им сказать, что мы уже побеждаем. И это не ложь, это настоящая правда. Надо лишь понимать, что такое общая правда. А что такое правда одного дня? Сталин стоял на мавзолее прямой и надменный, и малый рост его казался Молотову монументальным. Учись, Будённый, это тебе не на лихом коне скакать. Молотов не позволил себе повернуть голову в сторону Будённого. Он чуть скривил губы под аккуратными усами и скосил презрительный глаз на нервного Будённого. «Уймись, кавалерист, стыдно!» И Будённый понял. Пригладил рукавицы усища, подтянулся, просиял. «Еще годик повоюем!» Холин, перепуганный интеллигентик, читал речь Сталина и сравнивал ее положение с заметками на той же полосе. Вот, допустим, заметка. Ее поставили справа от речи наркома обороны. У станции «Р» остановили врага. Где эта станция «Р», возле которой врага остановили? А возле других станций что, не остановили? И совсем странно сказано в отчете о параде. Для участия в воздушном параде было подготовлено 300 самолетов. Но из-за неблагоприятных погодных условий старт грозной воздушной армады пришлось отложить. Самолеты не взлетели из-за пурги. Даже на параде самолеты не взлетели, а как же они в бой взлетают? В параде приняли участие грозные танки, их было 200, и восклицательный знак, потому что это очень много, целых 200 танков. Но, позвольте, 200 танков — это ровно столько, сколько подбили фашистских танков на станции М. Немцы такое количество танков ради какой-то безвестной станции теряют, и ничего. Но если для немцев 200 танков — это пустяк, значит, на параде было пустяковое количество танков. Зачем же все это на одной странице давать? И страшно от того, что ничего не понятно. Вот стоят они на мавзолее, они-то хоть понимают, что творится. Сталин щурился с фотографии, смотрел желтым своим рысьим глазом. 2 месяца назад обменялся он письмами с британским премьер-министром Черчиллем, попросил помощи. Черчилль прислал ему 6 писем, Сталин в ответ 2. А что толку было писать? 3 сентября написал председатель Совета министров, что Советский Союз стоит перед смертельной угрозой, и попросил начать активные боевые действия на Балканах или во Франции, чтобы оттянуть хотя бы 30 германских дивизий. Черчилль ответил через 3 дня. Написал, что они смогут вернуться к этому разговору после успешного завершения британской операции в Африке. В Африке в те дни было задействовано около 1000 британских танков и более 700 самолетов. Втрое больше, чем под Москвой. Решалась судьба итальянской Ливии, важной колонии, под кем ей быть. Через 70 лет операцию против Ливии проведут снова, назовут «Одиссей». А тогда операцию назвали «Крестоносец». Сталин прочитал это письмо, никак не отреагировал. 22 июня Уинстон Черчилль сказал пламенную речь. В частности, сказал и такое: «Каждый, кто борется против нацизма, получит нашу помощь. Мы предложили России любую техническую и экономическую помощь, в которой она может нуждаться». Вот попросили его, 2 месяца прошло, и попросили. Солгал. Солгал англичанин. Каждый день стоил года. Сталин написал еще через неделю, попросил помощи опять. В те дни маршал фон Бок вышел к Туле. 4-я пехотная армия группы «Центр» была под Наро-Фоминском. Сталин попросил у Черчилля военной помощи прислать в Россию британские дивизии, как некогда посылала Британия солдат во Францию. Шли дни, а Черчилль молчал, а дни были тяжелые. Через 2 недели Черчилль написал, что со временем будет готов изучить любую другую форму поддержки, но лишь после того, как война в Ливии будет выиграна. И опять Сталин промолчал. На следующие 2 письма Черчилля не ответил вовсе. Писать было уже нечего. Газеты не сказали ни слова про эту переписку. Сталин сурово смотрел с фотографии, а про Черчилля и британскую войну в Ливии журналисты не писали вовсе. В одной газете упомянули Тобрук, потом написали про полуостров Киренаику, и Холин еще раз спросил, а где это Тобрук? Почему-то подумал про Монголию, оказалось в Ливии. И про действия Японии в Тихом океане, про японо-американские переговоры тоже писали мало. Если вспомнить, что Халхин-Гол был вчера, а самураи злопамятны, вопрос возникает сам собой. Вдруг еще и оттуда ударят враги? Что-то там у японцев с Таиландом. Флот-то они какой отгрохали. Как на это американцы посмотрят? Просил корреспондент Кобыляцкий на летучке, какие материалы идут по событиям в Японии. А Фрумкина ему ответила. Вы, Кобыляцкий, беспокоитесь за американский империализм или за самураев? Черчилль успеха в Ливии не добился. Британцев громили и гнали, точь-в-точь, как 2 года назад по Северной Франции. Но не интересовала никого Ливия, и Тихий океан не беспокоил особенно, даже Британия занимала не очень. Интересовало другое, как так случилось, что за полгода все поменялось? Вслух спросить было страшно, а про себя думали. Вчера еще в их газете писали, что Гитлер — друг. Почему так писали, непонятно. Если задуматься хоть на минуту, несуразность союза с фашистской Германией очевидна. Как может государство, которое хочет равенства всех людей, заключить союз с государством, которое заявляет, что люди друг другу не равны? Это ведь очевидно. В России говорят, что человек не может угнетать человека, и коллективизацию мы провели, чтобы не было даже незначительного угнетения в деревнях. Мы не могли допустить, чтобы были рабы и господа, и вот раскулачили зажиточных крестьян-мироедов, и правильно сделали. А в Германии говорят, что одни люди рождены господами, а другие рождены рабами. Как нам договориться? Непонятно. Даже, допустим, они нам скажут, что мы не рабы, но ведь кого-то другого они все равно будут считать рабами. Разве мы можем с этим смириться, если мы с кулачеством не смирились? Непонятно. Непонятно, почему мы прозевали начало войны. Приехал корреспондент газеты «Красная звезда», человек информированный, рассказал, что генерал Павлов в день нападения пошел оперу слушать. И даже связь в театр провели, поставили в фойе театра телефон, наладили линию с Верховным штабом на случай экстренных звонков из Москвы, и, мол, генерал с женой в ложе сидели, но ординарец к ним заглядывал регулярно, дескать, пока не звонили. Из Москвы-то не позвонили, а вот из Берлина прилетели. Не тот телефон Павлов установил. Генерала быстро привезли в Москву, судили и расстреляли. Говорят, он перед расстрелом выпил бутылку коньяка для храбрости. Впрочем, виноват ли он, непонятно. Непонятно — это когда видишь, что все вокруг плохо, совсем плохо, а выхода нет. Кто-то внушил в школе, что задачи имеют решение. Сложил 2 и 2, получил ответ, а если затрудняешься, подсмотрел в конце учебника. Чепуха. Настоящая задача — это такая, когда нет никаких решений. Если бы решения были, о, что бы это была за жизнь? Но решений нет, вот в чем штука, нет их. Жизнь и история специально так устроены, решения нет, а надо действовать. Кого бросить, Анну или Любу? Как поступить? Пригласите умного ученого, пусть подскажет, которую из них двоих сделать несчастной.